Вернуться бы назад, вернуться налегке, и сказку перед сном, глаза зажмурив, слушать, а голова лежит на маминой руке. И шевельнуться жаль, чтоб волшебство не рушить, а жизнь летит вперед, визжа на поворотах. То нас так лёг во враг, то тянет на подъем. Нам кажется порой, что в сказочных воротах нас ожидает конь под золотым седлом. Мы понесемся вскачь, и сказку, как принцессу, мы привезем с собой к костру на полчаса, и все зажжется вновь огнем ее чудесным, и на следы падет весенняя роса, и на следы падет алмазная роса. Зачем нам сказка, если в ней обман, ни больных слов или заживших ран, а мы все строим домик из песка, чтобы ушла гнетущая тоска, тоска шпаги и коне горячим, о вольном ветре, шторме, парусах. Но мы ее на дно подальше спрячем, все от того, что нас терзает страх, о том, что вдруг над нами посмеются, или обойдут, или просто улыбнутся, зажав усмешку уголками губ, как сигарету прячут на ветру.